надеясь получить за это чаевые. Но у Васи в кармане всегда был только один рубль, чтобы добраться на метро до своей Вороньей Слободки на разгуляя. Между хозяином шубы и гардеробщиком начиналась борьба. Ведь если Вася позволил бы себе вдеть руки в рукава шубы, любезно протянутой служителем вешалки, он вынужден был бы топать до дому пешком. Эта перспектива не улыбалась вечно недоедавшему студенту. И он упорно вырывал шубу из рук гардеробщика. Тот надежде схлопотать рубль не уступал. Они дергали пальто изо всех сил, каждый к себе. Дорогой, но почтенного возраста мех трещал и рвался. Иногда побеждал Вася, но иной раз гардеробщик оказывался сильнее, и тогда Вася, делая хорошую мину при плохой игре, изображал из себя барина. У него это получалось артистично, а далее он брел до дому через всю Москву пешком. Вася жил в Доброслободском переулке на Разгуляе, напротив Московского инженерно-строительного института. В одноэтажном особняке обреталось около 10 семей. Это была коммуналка Коммуналковна Коммуналова. Воронью Слободку из Золотого Теленка я представляю именно так. Вася жил там с мамой Галиной Дмитриевной, а Васиной маме надо сказать особо. Она была энергичной, веселой, остроумнейшей женщиной, хотя жизнь на ее долю выпала тяжелая. В 1938 году ее оставил Васин отец, уйдя к Лили Брик. Чем только не занималась Галина Дмитриевна, чтобы выжить, прокормить себя и сына. Она и выступала на концертах, где пела цыганские романсы, и работала машинисткой, и сдавала половину комнаты жильцам, у них были две смежные комнаты, одну из которых перегородили. Я думаю, что Вася свой легкий характер унаследовал от мамы. Отношения между матерью и сыном были по форме приятельскими, а по содержанию они глубоко любили друг друга. Студенческие вечеринки мы всегда устраивали у Катаняна. Это был гостеприимный дом с очаровательной компанейской хозяйкой. Мы относились к Галине Дмитриевне как к старшей подруге, с кем можно было поделиться личными секретами, неудачами, успехами. Она была мудра, афористична в оценках и всегда очень доброжелательна, хотя язычок у нее был острый. Однажды на рассвете, часиков эдак в 6, мы после веселого застолья покидали Васину квартиру. Вася довольно сильно наклюкался и привязал к своему поясу веревку. Другой конец веревки был привязан к ручке таза. Вася объяснил нам, что если ему станет нехорошо, то таз у него тут же под рукой. Мы гурьбой прошли большой коридор и высыпали на крыльцо. Вася помахал нам и заявил, что отправляется в уборную. На улице мы встретили Галину Дмитриевну, которая возвращалась домой из гостей. Мы объяснили ей, что Вася с тазом на привязи ушел в туалет. Галина Дмитриевна прошла в комнату, где стол был завален грязной посудой. Минут через 10 Вася не появился. Мама, обеспокоенная, направилась к уборной и дернула дверь. Было заперто изнутри. «Ты долго еще будешь там сидеть?» — спросила мама. Из уборной ответа не последовало. «Ты что, совсем с ума сошел?» — поинтересовалась Галина Дмитриевна. Вася не отвечал. Тогда мама начала барабанить в дверь, и честить сына пьяницу почем зря.